Глава 10. Возле странствующей медузы мы оказались примерно через полчаса, пройдя бездну проверок и перемещаясь на гравитационных платформах. Космический корабль стального цвета с черными волнообразными разводами впечатлял мощью, несмотря на то, что был среднего размера. Пока я разглядывала его, Эрик с кем-то созвонился, переговорил, и вскоре мы оказались внутри. Мои вещи практически у самого входа забрал кто-то из команды, пообещав доставить в каюту. И мы с Эриком сразу же направились в сторону тренировочного зала. Я оглядела просторное помещение, отмечая, что в нем есть и самые разные тренажеры, и возможность загрузки реальностей. «С чего начнем?» — уточнила, смотря на невозмутимого наставника. «С самого простого», — ответил он, — «с контроля над эмоциями». «Дар не слушается именно поэтому?» — уточнила я. «Да». Когда просыпается способность, идет перестройка организма на самых разных уровнях. Энергия и эмоции у одаренных взаимосвязаны. На первых порах реакция особо острая. После уже идет легче. И ты контролируешь эмоции на автомате, и сила подчиняется спокойно, — ответил Эрик. Я кивнула, обдумывая информацию. Учитывая мою прямолинейность, порой при этом и излишнюю эмоциональность, а также случившиеся за последние дни события, найти точку равновесия будет еще той задачкой. «У тебя увлечения, которые успокаивают, есть?» — спросил Эрик. «Любишь читать книги, вяжешь на спицах, пересаживаешь кактусы?» Пожалуй, я бы подумала, что он надо мной насмехается, но, учитывая, каким серьезным голосом Эрик произносил эти слова, пожала плечами. «Ну, какие увлечения, если я постоянно то в лаборатории, то в океанариуме, то в командировках была. Порой так уставала, что сил хватало только добраться до постели. Когда тут думать о хобби?» Эрик смотрел на меня озадаченно, явно что-то обдумывая, когда у него сработал Лиар. Пока мужчина разговаривал по закрытой связи, я побродила по залу, разглядывая тренажеры и размышляя, как проводила свободное время. Обычно забиралась в ванную с пеной, заказывала вкусную еду и просто наслаждалась тишиной. Порой мы устраивали девичьи посиделки с Ингой, болтая обо всем на свете. Но оба эти варианта сейчас не годились. И что вот теперь делать? Я закрыла глаза, потерла лоб. Из-за приоткрытой двери вдруг раздались спорившие голоса, и я невольно прислушалась. «Лейв, ты это всерьез? Я же пилот, а не океанолог какой-то», — сказала незнакомая женщина. «Ну как я тебе проверю всех этих рыбок? Я уж лучше странствующей медузой займусь, чем, как там?» «Голубыми драконами, хвостоколами и крылатками», — услужливо подсказал мужчина. Знакомые названия морских обитателей тут же привлекли мое внимание. Я замерла, где стояла. Неужели на странствующей медузе окажутся кто-то из них? Вот было бы здорово взглянуть. Ведь на каждой планете, где они встречаются, эти виды имеют ряд особенностей. На Калиастре так точно. Потому что планета водная, с определенным климатом и условиями. «Вот-вот, и там еще 5 видов медуз, все ядовитые». «7», — поправил кто-то. «Еще и они? С ума сойти! И как же жаль, что я так и не добралась до местного океанариума, сгорая теперь от любопытства». «Тай, пожалуйста, выручай. Я вообще в этих ядовитых морских гадах не разбираюсь». «Совсем плохо дело. Угробит еще всю живность, редкую и ценную. Или сами поранятся. И исход может быть плачевен. Слышно же по этому разговору, что никогда с подобными обитателями вживую не сталкивались. Что же делать?» Я бросила косой взгляд на Эрика, который все еще был занят. Прикусила губу, а после пробралась совсем близко к выходу и снова прислушалась. Говорившие остановились как раз возле тренировочного зала. «Погрузку обеспечу, как Рик и велел. А вот и в документах копаться и настраивать нужные режимы, этим лучше ты займись, Тай. А Кайя, как освободиться, тебе поможет. И пару дополнительных свободных часов для тебя и Рика гарантирую во время полета». В голосе мужчины послышались весьма мягкие и немного вкрадчивые нотки. «И почему я все время на это соглашаюсь?» Немного ворчливо выдохнула девушка. «Потому что любишь своего капитана», — хмыкнул мужчина. «Ну, тогда, раз ты не против, данные у тебя на Лиаре, а я потороплюсь. Дела». Едва стихли мужские шаги, я осторожно выглянула в коридор. Темноволосая девушка, одетая в форму пилота, листала голограммы. Хмурилась, вздыхала и что-то едва слышно бормотала под нос. «Помочь?» — уточнила, осторожно, все же решаясь вмешаться. «Ну не могу я остаться равнодушной, когда речь заходит о морских обитателях и условиях их содержания». Незнакомка подняла глаза. «Так, полагаю, вы Николь Дайрон, подопечная Эрика», — закончила я. «Тайгетта Тириас», — представилась она. «А вы разбираетесь в морских ядовитых гадах?» — уточнила девушка, не сводя с меня внимательных глаз. «Специалист по ним», — не стала скрывать я. «О!» На меня вытаращились еще больше, не скрывая своего интереса. «А Эрик где?» — неожиданно спросила Тайгетта. «Полиару разговаривает», — коротко ответила я. «Мне велел пока что подумать, как могу расслабиться, чтобы эмоции утихомирить. Да какой там? Только мечусь и все больше нервничаю». «А морские рыбки — это привычные, даже успокаивают», — понимающе улыбнулась девушка. «Знакомая, в общем-то, ситуация. Я, когда сосредотачиваюсь на полете, даже и не думаю о своей способности. Эмоции сразу под контролем. У меня дар к управлению электричеством», — пояснила она. Я сложила всю имеющуюся информацию, понимая, что передо мной жена капитана Рика. «Буду рада вашей помощи, Николь, хотя это я, наверное, буду вам помогать». Мы переглянулись и прыснули от смеха. В это мгновение рядом оказался Эрик. «Здравствуй, Тай. Уже познакомилась с Николь?» «Да, и знаешь, Эрик, я намерена на некоторое время похитить твою подопечную», — хмыкнула девушка, весело улыбаясь. Эрик, ничем не выказывая своего удивления, перевел взгляд на меня. «У них там контейнеры с морскими обитателями». «Для ариатского заповедника», — добавила Тайгетта. «И сами мы не справимся, а твоя подопечная вполне». «Понял», — кивнул Эрик. «Идем, подстрахую». Я радостно улыбнулась, предвкушая знакомую и любимую работу. Все лучше, чем выдумывать, как успокоить расшалившиеся эмоции. Мы втроем направились в нужный отсек. По пути Тайгетта поинтересовалась, что мне потребуется для работы, и, узнав про профессиональные программы, решила проблему с моим лиаром. Оказывается, Маркус успел насчет него распорядиться, и после звонка Тайгетты мне принесли новый усовершенствованный экземпляр. Как пояснила девушка, все одаренные, работающие в Звездном ветре, носят именно такие. И этот лиар уж точно не получится утопить, как мой старый экземпляр. Я закрепила лиар на запястье и активировала, введя свои данные. Вдохнула поглубже, прежде чем войти в помещение. Эрик держался рядом, явно готовый помочь, если мой дар снова проявит себя. Но стоило мне оказаться в отсеке, где уже разгрузили контейнеры аквариума с непробиваемыми стеклами с морскими обитателями Калиастры, как для всех на свете я стала потеряна. Окунулась в привычную рабочую атмосферу, и пока загружались нужные мне программы, позволяющие выстроить условия именно для конкретного вида с конкретной планеты, успела осмотреть всех обитателей. Большая часть из них оказалась ядовита и опасна. Полдюжины голубых драконов, малозаметных, плавающих на поверхности океана, способные накапливать токсины, так как едят ядовитых существ. Два ската хвостокола, вымирающий вид, потому что их яд использовали для наконечников стрел еще в самые древние времена, охраняемые на многих планетах. Аквариум с крылатками, чей укол приводит к смерти. Кольчатый осьминог, небольшая акула, ежи, конусные улитки. Безобидными были разве что серебряные и золотые рыбки, способные сбрасывать чешую, которую использовали целители, да долгоперы, похожие на бабочек. Я сверила данные, запустила специальные приборы, проверяя состояние морских обитателей и внося данные в таблицу. А после выставила температурные режимы с учетом множества данных. Рассчитала время и порции еды. В какой-то момент помогающая мне Тайгетта, осознав, что я справляюсь и сама, ушла. И в отсеке остались я и Эрик. Мужчина меня не отвлекал, лишь находился поблизости и наблюдал за моей работой. Но не чувствовать его присутствия рядом не получалось. Временами от взгляда Эрика я забывала, что хотела только что сделать, и просто таращилась на кого-то из морских обитателей. Никогда не думала, что дезориентировать меня можно без слов, просто присутствуя рядом и заставляя бежать по позвоночнику мурашки. Так и хотелось встряхнуть головой, пытаясь скинуть это странное наваждение. Не знаю, сколько прошло времени, пока я работала, обходя аквариумы. Наконец, занеся последние данные, свернула программу и повернулась к Эрику. Он стоял у выхода, опираясь на дверной косяк. Немного задумчивый. Голубой цвет глаз стал насыщеннее. Буквально завораживал, заставлял прирастать к месту. «У тебя безумно красивые глаза», — выпалила я, потому что пауза затянулась. «Как чистый аквамарин». Эрик как-то совсем странно посмотрел на меня. «Что? Тебе никто не делал комплиментов?» — уточнила я, стараясь сгладить неловкость. «По большей части меня боятся», — спокойно заметил он. «И падают в обморок раньше, чем успевают рассмотреть цвет глаз». Здесь он был прав. Пока мы добирались до корабля Рика, четверо впечатлительных девушек, почувствовав силу мужчины, действительно потеряли сознание. По мне так слухи о том, что одаренные монстры весьма преувеличены. Или девушку, способную спокойно разбираться с ядовитыми гадами, просто сложно напугать. Заметил Эрик, так и не сводя с меня взгляда. «Значит, тебя успокаивает работа», — решил он перевести тему, оглядывая аквариумы с морскими обитателями. «Да». «На Ариате разве что можно купить аквариум с рыбками, но не ядовитую медузу или кольчатого осьминога», — невозмутимо добавил он. «Конечно, если это успокоит твои эмоции». Это он иронизирует или предлагает всерьез? Я пока так и не разобралась в этом мужчине, таком уверенном в себе и спокойном, несмотря ни на что. «Ты закончила с работой, верно я понял?» — уточнил Эрик. «Да, но морских обитателей необходимо проверить после взлета каждого гиперпрыжка и приземления. И, разумеется, вовремя кормить. Еще бы отчет составить для работников Ариатского заповедника и передать, когда отвезут им всех морских гадов». «Готовы этим заняться?» — спросил мужчина, смотря на меня. «А можно?» — выпалила я, до этого собираясь решить этот вопрос и прикидывая варианты, как это сделать. «Думаю, и Рик, и вся его команда будет только рада. У них и так забот хватает. Странствующая медуза делала дальний рейс, все трюмы чем только не забиты. И за всем необходимо проследить. Да и с Маркусом переговорим. Не думаю, что станет возражать. Да и оплату поставит однозначно». «Ты ведь теперь работаешь на Звездный ветер», — закончил Эрик. «Про то, что таким образом мы еще решим и вопрос с моими эмоциями и частично с неконтролируемой способностью», Эрик напоминать не стал. «Хорошо, я с удовольствием», — заверила мужчину, чувствуя, как от его взгляда начинают подкашиваться ноги. «Только вот еще ненормального влечения к мужчине не хватало». «Но одна пока к аквариумам не ходи, набирай меня». «Хорошо, ты ведь и мой наставник и напарник», — кивнула, принимая этот факт окончательно и бесповоротно. «У тебя сила вырывалась дважды, пока работала», — невозмутимо сообщил Эрик. Я вытаращилась на него, потому что этого момента даже не заметила. Этот поразительный мужчина и водные шары убрал, и меня еще и от работы не стал отвлекать. «Не нервничай», — словно все это в порядке вещей сказал Эрик. Его взгляд немного смягчился. «Пойдем, вернемся в тренировочный зал. До взлета еще есть время. Галахард, это инструктор Звездного ветра, работающий с одаренными, выслал стандартные тесты для проверки твоих способностей. Он поможет рассчитать для тебя нужную нагрузку и совместит, насколько это возможно, наши тренировки», — сказал Эрик. «После, если останется время, научу тебя основам медитации. Не всем одаренным эта техника подходит, в силу особенностей характера. Но попробовать стоит в любом случае. А уже после взлета попробуем решить вопрос с летающими водными шариками». Я вновь кивнула, и мы направились к выходу. Эрик Лантер. Я шел по коридору и чувствовал ее взгляд. Чувствовал так, словно он проникал через одежду и обжигал кожу. Практически невыносимые ощущения, абсолютно незнакомые. Напрочь сбивающие и дыхание, и мои мысли. Сосредоточься тут на предстоящей тренировке. Я вот даже еще толком не отошел от того зрелища, как Николь работает, плавно перетекая от одного аквариума к другому, уверенно и четко выполняя свое дело. Я сотню раз за тот проклятый час пытался прийти в себя, но не в силах был отвести от нее глаз. Просто стоял, смотрел и уже не думал искать объяснение происходящему. Но ведь и отступать мне нельзя. Я дал слово Эдварду помочь его дочери и пообещал это не только ему, но и Николь, и себе. Кто же знал-то, что это окажется так непросто? Из-за то и дело вспыхивающих эмоций рядом с этой девушкой. Я сделал глубокий вдох и взял себя в руки. Справлялся с чем бы то ни было всегда, справлюсь и сейчас. В зале с тренажерами, где мы наконец-таки оказались, я почувствовал себя чуть легче. Хоть немного, но сгладилось это ощущение какой-то ненормальной близости, когда вот-вот заискрит непонятно чем. Я подошел к стене, активируя сенсорную панель и вводя нужные коды, чтобы подключиться к программе Звездного ветра, а следом уже запустить файл, присланный Галахардом. «Готово?» — спросил, отмечая, как Николь слегка прикусила губу. «Да. Я буду поблизости, если что-то пойдет не так, вмешаюсь». Чел нужным сообщить, несмотря на то, что тестовый комплекс весьма простой и безопасный. «Спасибо, Эрик», — ответила она уверенно, словно мгновение назад и не волновалась вовсе. Я активировал реальность, наблюдая, как девушка делает шаг. И сам тут же подключил уровень сопровождающего. И мы оба сейчас сосредоточились только на тестировании.